В последний день нашего пребывания в Москве мы заметили, что за нами следят. Когда мы вышли из музея революции, за нами буквально по пятам последовал молодой человек. Я не раз бывал в Советском Союзе, но никогда еще не подвергался слежке. Теперь же это было совершенно очевидно. Обеспокоенно взглянув на Юхани, я стал думать, что надо этому человеку. Ситуация возникла настолько неожиданно, что мы не сразу сообразили, что нам делать. Нужно ли показывать ему, что мы его заметили, или надо продолжать идти дальше, будто ничего особенного не произошло. Мы приняли второе решение и сделали вид, что не заметили следующего за нами человека. Библии были уже переданы по назначению. Совещания закончились, так что хвост не мог навредить нам. На этот вечер мы забронировали себе сауну в гостинице. Парясь, мы с Юхани отдыхали физически и эмоционально и размышляли о следующем этапе нашей поездки, о Киеве. Термометр в сауне показывал выше 100 градусов. Совершенно неожиданно в сауну вошли трое мужчин, хотя мы забронировали ее для себя. Нам стало ясно, что они пришли с вполне определенными намерениями. Нам сразу же бросилось в глаза то, что они не принадлежат к числу опытных посетителей сауны, в чем они потом и признались. Мы объяснили им, как нужно вести себя в сауне, и стали усердно лить воду на камни. Мужчины остались на нижней полке. «Какой организации вы принадлежите?» — вдруг прозвучало снизу, на хорошем английском языке. Этот вопрос совершенно не подходил к данной ситуации. Мы поняли, что имеем дело с тайной полицией. Я ответил, я не принадлежу никакой организации по строительству саун. Я турист и не очень разбираюсь в этих делах, но в Финляндии есть много фирм, которые строят сауны. Коротко ответив, мы начали задавать мужчинам свои вопросы, так что у них не было возможности вернуться к интересующей их теме. Затем мы стали рассказывать им о финской культуре саун, продолжая поливать камни водой. Стало очень жарко, и наши товарищи по сауне, похоже, чувствовали себя не очень хорошо. В итоге шпионы были вынуждены покинуть сауну, ничего от нас не добившись. Наша беседа не добавила им информации о цели нашей поездки в Советский Союз. Во время путешествия из Москвы в Киев нам стало ясно, что мы находимся под особым наблюдением русской разведывательной организации. Для нас, жителей Запада, это было весьма необычно. Однако Бог даровал нам внутренний мир, так что мы спокойно двигались в направлении Украины. В Орле мы остановились на ночлег и пошли поужинать в гостиничный ресторан. После того, как мы сели за стол, нас попросили, вернее, нам приказали занять маленький столик у стены, на котором стояли миниатюрные флаги, финские и советские. Мы сразу же поняли, что вблизи этого стола установлено подслушивающее устройство. Том и Ян тоже остановились в этой гостинице. Их проводили к столу, на котором рядом с советским флагом были установлены флаги Соединенных Штатов и Англии. Верующим в Киеве приходилось тяжелее, чем братьям и сестрам в других городах, причем слежка со стороны тайной полиции иногда была весьма агрессивной и явной. Иностранцы вообще находились под особым контролем, что делало передачу Библии очень трудным делом. Как будет обстоять дело с нами в Киеве, если мы уже попали под наблюдение тайной полиции? Несмотря ни на что, мы хотели исполнить запланированное, не подвергая опасности местных верующих. По прибытии в гостиницу мы получили приглашение на следующее утро явиться в Интурист, где нам представят туристическую программу нашего пребывания в Киеве. «Хорошо», — сказали мы служащему гостиницы, — «нам очень интересно познакомиться с культурными и историческими памятниками Киева». Беседы с русскими братьями были запланированы на субботу и воскресенье. Они должны приехать в Киев только к концу недели, так что 2 дня у нас оставались свободными, и предлагаемая интуристам программа была очень кстати. Зимой в Киеве меньше возможностей для осмотра достопримечательностей, на беглом английском рассказывал нам на следующее утро экскурсовод. Однако некоторые интересные места я вам покажу. Экскурсовод рассчитывал, что мы поедем на своей машине, но мы переживали, что будет, если придется ехать далеко за город. Тогда небольшая вместимость нашего бензобака сразу же бросится ему в глаза. «Автомобиль рассчитан только на двух человек, и нам не хотелось бы нарушать закон», — объяснили мы экскурсоводу. «В нашем грузопассажирском автомобиле действительно было только одно сиденье для пассажира. Мы будем двигаться только по городу, где проблемы с милицией исключены», — ответил он. Мы согласились и втроем поехали на экскурсию. Гид стал рассказывать нам историю города, показывать разные достопримечательности. Неожиданно он спросил: «Почему вы именно в это время года отправились так далеко от своей родины?» «Отпуск зимой может быть в полтора раза больше, чем летом», — просто ответили мы. «Поэтому многие финны берут отпуск зимой. К тому же мы интересуемся искусством, историей и культурой других стран. Для нас нет разницы, ехать зимой или летом. Путешествовать зимой дешевле». Экскурсия по городу продолжалась. И снова в неожиданный момент прозвучал вопрос: «А где вы работаете? Кто является вашим работодателем?» Из паспортных данных следовало, что мы были санитарами. В музее украинского изобретательного искусства мы остановились надолго. Мы любовались картинами и изделиями художественного промысла. Причем я больше интересовался историей, а Юхани — искусством. Вдруг наш экскурсовод снова спросил нас о нашей работе и о месте жительства. Своеобразный, односторонний интерес. Однако в течение трехчасовой экскурсии ему так и не удалось хоть что-то узнать о нашем призвании. «Теперь я иду домой, так как мое время вышло», — сказал, наконец, экскурсовод. «Посетите завтра собор Святой Софии, он расположен недалеко отсюда. Там под церковью находятся интересные катакомбы, стоит осмотреть их». Мы пообещали ему сходить туда. Позже, рассуждая о том, что говорили и как вели себя, мы не нашли какой-либо ошибки, из которой наш провожатый мог бы сделать вывод о нашей помощи русским общинам. На следующее утро мы отправились в храм. Перед спуском в катакомбы нас остановил смотритель и потребовал плату за вход. В это время подошел какой-то мужчина. Он что-то сказал смотрителю по-русски, а затем стал разговаривать с нами на финском языке. Смотритель сразу изменился. К нашему удивлению, о плате за вход речи больше не было. Высокий и худой мужчина был одет очень просто. На вид ему было лет 30. Он назвал себя финским крестьянином и сообщил, что приехал в Киев отдохнуть. Однако ни его одежда, ни сумка не были финскими. «А где вы выучили русский язык?» — спросил я. «Мы слышали, что вы говорили со смотрителем по-русски». «Выучил самостоятельно», — коротко ответил он. Мужчина начал задавать нам уже известные вопросы, которые из уст финского туриста звучали довольно странно. «Чем мы занимаемся в Финляндии? Кто наш работодатель? Где мы живем?» Мы снова имели дело с тайным агентом, который пытался выведать, что мы делаем в его стране. Для нас было странным, что уже второй раз мы вплотную соприкасаемся с ужасной разведывательной системой, о которой так много слышали, и которой позволено все, что служит интересам социализма. Мы начали задавать мужчине встречные вопросы, переходя на актуальные сельскохозяйственные темы, известные каждому финскому крестьянину. Однако этому человеку они были незнакомы. «Сколько времени у вас ушло на оформление визы?» — спросил я его. 2 недели. «А сколько стоит железнодорожный билет из Финляндии в Киев через Москву?» «Примерно 100 финских марок», — ответил он. «За 100 марок ты не смог бы уехать так далеко», — подумали мы. Шпику скорее стало ясно, что у него просто нет возможности задавать нам вопросы. Напротив, он то и дело сам выдавал себя. Исчез он так же неожиданно, как появился, и даже не попрощался. «Да, это странный финский турист», — заметили мы, когда мужчина ушел. «Очевидно, этот человек уже давно не жил в Финляндии, если он вообще когда-то там был. Возможно, у него было финское происхождение, но вполне вероятно, что он был русским, научившимся легко говорить по-фински. Сколько забот доставляли тайной полиции библейские курьеры. Но мы не вредили советскому обществу. Напротив, Библии, которые мы завозили в страну, могли изменить жизнь советских граждан к лучшему. Когда Слово Божье совершает в человеке свое дело, он перестает воровать, лгать, отлынивать от работы, он больше не пьет и становится хорошим семьянином. Он получает новую жизнь и прилагает все старания, чтобы при помощи Божьей благодати стать еще лучше. Из него получается порядочный человек, любящий свою страну. А когда изменяется к доброму отдельный человек, тогда и общество становится лучше». Мы сожалели о том, что из-за секретного характера нашего служения не можем рассказывать людям об Иисусе. Собственно, евангелизационную работу и свидетельство о Христе мы вынуждены были оставлять для местных верующих и для тех западных христиан, для кого перевозка Библии не была призванием. Наша задача состояла в том, чтобы обеспечить русских христиан материалом для евангелизации и поддержать их в гонениях. Служители Совета Церкви хотели, чтобы мы, финские христиане, заботились о доставке Библии. Вышеупомянутый финн напомнил нам о том, что в Киеве необходимо быть более осторожными, так как нам предстояло исполнить важные поручения. Мы знали, что здесь наблюдает за каждым нашим шагом, и потому искренне молились о Божьей защите и помощи. Том и Ян также прибыли в Киев. Мы просили Тома поучаствовать в совещаниях, на которых хотели обсудить тайные каналы доставки Библии от международных организаций. Таким образом, Том, будучи руководителем работы ОМ на Востоке, получил возможность лично познакомиться с ситуацией в Советском Союзе и увидеть потребность Союза Церкви в Библиях. В рядах ОМ было немало мужественных и ревностных молодых людей. Если бы удалось приобщить их к доставке Библии в Советский Союз, то можно было бы существенно увеличить число поездок. Но настоящая поездка сопровождалась большими трудностями, и я начал опасаться, что Тому и Яну эта страна изрядно надоест, и они больше не захотят иметь дело с распространением Библии. Наступило время отправляться в путь, чтобы в условленном месте встретиться с Петром. У каждой рабочей пары был свой собственный план, как добраться на совещание. Мы с Юхани покинули гостиницу в разное время и пошли пешком в разных направлениях. Каждый ехал сначала в одном трамвае, потом в другом. Лишь убедившись, что возможный шпик потерял нас из виду, мы отправились к условленному месту. Том и Ян должны были встретиться с Петром в другом районе и подъехать к нам. Затем мы все вместе намеревались отправиться на такси на место совещания. Когда я шел к Юхани, что-то внутри подсказывало мне, что следует идти на другое место встречи, хотя мы так и не договаривались. Я прислушался к внутреннему побуждению и встретился с Петром. Тома и Яна на месте встречи не было. Ясно, что с ними что-то случилось. Мы немного подождали, но так как они не появлялись, мы отправились на то место, где нас ждал Юхани. Брат, пришедший вместе с Петром, проводил нас на совещание, а Петр остался в городе ждать Тома и Яна. Пришли они часа через три. Том рассказал, что с ними произошло. Когда они на машине покинули гостиницу, за ними последовала серая «Волга». Она все время ехала следом, хотя они долго колесили по городу. Владельцы «Волги» даже не пытались скрыть свои намерения. Наконец, братьям удалось вырваться немного вперед. Том выпрыгнул из машины, а Ян поехал дальше. Но «Волги» это заметили, и оттуда тоже кто-то выпрыгнул. Тому удалось оторваться от преследователя, и он пришел к Петру на условленное место. Накануне у Тома произошел серьезный разговор с персоналом гостиницы, так как он из соображений конспирации не соглашался ставить свою машину в гараж и отдавать ключи работникам гостиницы. Они же настойчиво требовали этого. На совещании мы договорились о новых местах встреч для доставки Библии, выяснили волнующие нас вопросы. В молитве мы доверили все свои переживания Богу, попросили Его водительства и разошлись. Нам предстояла еще одна встреча с Петром. На вокзале он должен был возвратить нам сумки, в которых мы привезли украинские Библии, а также передать корреспонденцию, которую Совет Церквей хотел переправить через нас западным христианам и миссионерским обществом. Том пришел на вокзал один. Я нашел его, и мы вместе пошли к Петру, который ждал нас в толпе пассажиров. Но с Петром мы не встретились. Заметив, что за нами неотступно следует шпик, мы постарались уйти подальше от места встречи. Юхани стоял возле огромной колонны и видел нас издали. Пока шпик бегал за нами, Юхани подошел к Петру. Спокойно поговорил с ним и взял у него корреспонденцию и сумки. Если бы шпик появился немного позже, то недавно возвратившийся из заключения Петр снова был бы арестован. Хорошо, что слежка за нами была очень заметной, и мы не подошли к Петру. Юхани сразу же отнес полученную им корреспонденцию в машину и спрятал. Пленку с фотографиями из жизни русского братства он вставил в свой фотоаппарат, так что казалось, будто она еще не кончилась. В сопровождении нежеланного спутника, который следовал за нами по пятам, мы с Томом ехали на эскалаторе метро вверх. Мы решили еще раз спуститься вниз, чтобы убедиться, что за нами действительно ведется слежка. Тот же самый коренастый мужчина последовал за нами. Мы вскочили в поезд, который как раз подошел к станции, и думали, что избавились от шпика. Двери закрылись, и поезд тронулся, но через короткое время мы увидели нашего преследователя в конце вагона. Мы быстро приняли решение. Один из нас выходит из поезда, другой едет дальше. Таким образом, по крайней мере, один сможет уйти, если даже другой будет задержан. Мы попытались выйти вместе с другими пассажирами, но сделать это незаметно было невозможно. Шпик стоял в дверях и дал им закрыться, лишь когда убедился, что мы не вышли. На следующей станции Том вышел, а я остался. Шпик некоторое время нерешительно стоял в дверях, не зная, по-видимому, за кем ему следовать. Трижды поезд пытался тронуться, но незнакомец препятствовал этому, не давая дверям закрыться. В конце концов он остался в вагоне. В метро крупного города, глубоко под землей, среди совершенно незнакомых людей, я был самым одиноким человеком в мире. Ждать помощи было не от кого. Я находился в тупике, из которого не видел выхода. У меня пересохло во рту, язык прилип к небу, сердце сильно колотилось. Вдали от дома я находился в таком месте, где меня трудно найти. Кроме того, я не владел русским языком. Что со мной будет? Поезд мчался от станции к станции. Несколько раз я пытался выйти из вагона. Однако мужчина стоял в дверях и давал им возможность закрыться, лишь убедившись, что я остался в вагоне. «Кто этот человек?» — подумал я. «Может быть, это уголовный преступник? Или это работник милиции, который действует по поручению властей?» Разные вопросы теснились в моей голове. Короткие расстояния между станциями метро, казалось, были бесконечно длинными. Вдруг я заметил, что шпик стал медленно двигаться в мою сторону. Он приближался шаг за шагом, но так, чтобы другие пассажиры этого не заметили. Таинственный преследователь остановился в полуметре от меня, не говоря ни слова. Так мы некоторое время стояли рядом. Затем я начал двигаться в противоположную сторону вагона. Мужчина последовал за мной. Я еще раз перешел из одного конца вагона в другой. Шпик не отставал от меня. По пути он что-то шепнул человеку в форме офицера милиции. Тот посмотрел на меня и двинулся в мою сторону. Мой час пробил. Мне ничего не оставалось делать, как только верить свою жизнь в руки Бога. Я знал, что не замешан ни в политику, ни в шпионаж, ни в какие-либо темные махинации. Я любил русский народ, желал ему Божьего благословения и прибыл сюда с добрыми намерениями. Если мне предстоит пострадать, попасть в тюрьму, испытать жестокое обращение, ради Евангелия я был к этому готов. И благодарил Бога за то, что буду страдать не как злодей, а как христианин. Приближалась следующая станция, и оба мужчины вплотную подошли ко мне. Один встал справа, другой слева. «Милиция», — прошептал мне один из них на ухо. Когда поезд остановился, они крепко схватили меня за руки и вывели из вагона. Я вырвался, но убегать не стал. Я не был преступником и не имел нужды спасаться бегством. Мужчины снова схватили меня. Я попытался привлечь внимание прохожих, обращаясь к ним на английском, но никто не отважился прийти мне на помощь. В Советском Союзе привыкли к арестам, и никто не хотел вмешиваться в действия милиции. Офицер вел себя агрессивно и, кажется, был готов ударить меня. Они отвели меня в подземную затхлую камеру размером 2 метра на 3. В ней была скамейка, стол, стул, телефон. У двери стоял милиционер. Всякий раз, когда дверь открывалась, я видел двух арестовавших меня мужчин, которые с кем-то оживленно разговаривали. О чем они говорили, я не понимал. На этот раз была моя очередь испытать арест, подобно многим верующим в Советском Союзе. Мысленно я готовился к долгому допросу. Мое положение облегчалось тем, что при мне не было записей проведенных в Москве бесед. Имея их, я испытывал бы гораздо большее беспокойство. Время тянулось медленно. По прошествии нескольких часов, наконец-то появились 3 милиционера, которые должны были доставить меня на допрос. Когда мы вышли из метрополитена, меня повели к машине, на окнах которой были железные решетки. 2 милиционера охраняли меня. По пути они подобрали бомжа, сильно пахнувшего спиртным, и вот с этим человеком с улицы меня везли по ночному Киеву в неизвестном направлении. Пока мы ехали, у меня было время для размышлений. Стоило ли предпринимать такую поездку? Не гораздо ли лучше сидеть дома? Есть ли смысл рисковать собственной жизнью? Я знал ответ на эти вопросы, меня послал Бог, и все это имеет свой смысл. Машина остановилась перед отделением милиции, и меня припроводили в комнату для допроса. Рядом со мной всегда был милиционер. Прошло немало времени, пока пришел полковник, который не говорил ни по-английски, ни по-немецки. Допроса не получилось. Мне пришлось ждать до полуночи. Наконец, два работника КГБ вместе со мной поехали на «Черной Волге» в гостиницу. Как только мы подъехали, ворота сразу же отворились. Швейцар знал, что это за машина. В вестибюле гостиницы нас уже ждал переводчик. «Почему вы так странно вели себя в метро?» — прозвучал вопрос. «Вы пытались помешать движению поезда». «Это неверно. Я не препятствовал закрытию дверей. Это делал человек, который следовал за мной в метро». «Что, собственно говоря, произошло?» — спросил работник КГБ. «Я заметил в метро человека, который следил за мной. Когда я поднялся по эскалатору наверх и пересел на другой поезд, он меня арестовал, и я не знаю за что. С чего вы взяли, что он следит за вами?» «Это было так явно, что я не мог ошибиться». Некоторое время беседа продолжалась в том же духе. Наконец, допрос закончился извинением со стороны работника КГБ. «Мы сожалеем о случившемся. Здесь произошло какое-то недоразумение. Завтра утром мы сообщим в отделение милиции, что все разъяснилось и никаких дальнейших мер не требуется. Вы можете идти спать». Я поднялся по лестнице в свой номер. Юхани уже спал. Устал, я все же с легким сердцем лег в постель и сразу уснул. Причина моего ареста так и осталась для меня загадкой. Может быть, Господь дал мне испытать то, через что проходили многие верующие в Советском Союзе, чтобы я лучше понял их положение. Это переживание не обескуражило меня. Напротив, оно воодушевило меня более усердно служить тем членам Церкви Христовой, которые испытывают гонения за свою веру. На следующее утро нам предложили немедленно покинуть Киев. Мы восприняли это как своего рода изгнание. Однако отъезд на один день раньше запланированного нас вполне устраивал, так как все задуманное мы уже выполнили. Когда мы спустились в столовую на завтрак, появились Том и Ян. Они уселись в другом углу зала, подальше от нас. Однако официант указал им место около нас. Очевидно, кому-то хотелось посмотреть, будем ли мы разговаривать друг с другом. После завтрака нам вручили паспорта, и мы отправились в обратный путь». Отъехав от Киева километров 10 в направлении Львова, мы вдруг услышали громкий визжащий звук. Над нами в это время пролетал вертолет. Летел он так низко, что мы могли видеть в нем людей, одетых в милицейскую форму. На обочине дороги стояла милицейская машина. «Может быть, в нашем автомобиле спрятан радиопередатчик? Что, если нас будут преследовать до самой границы? Сможем ли мы заправляться через короткие дистанции? Как спрятать секретные записи и корреспонденцию?» Мы размышляли обо всем этом с немалым переживанием. Через некоторое время вертолет удалился. Мы остановились и основательно проверили машину, чтобы найти радиопередатчик, если он есть. Ничего не обнаружив, мы двинулись дальше. В подходящем месте мы снова остановились, открыли тайник и спрятали в нем корреспонденцию и наши записи. Все это было невозможно пронести через границу в карманах. Юхани вынул из фотоаппарата пленку, которую дали ему братья, и тоже положил ее в тайник. Мы с тревогой размышляли о том, известна ли советским властям цель нашей поездки. Если да, то распространение Библии они считали настолько опасным делом, что для наблюдения за нами использовали даже вертолет. Неужели Библия в этом обществе действительно считается опасной книгой? Почему они так встревожены? Если же истинная цель нашей туристической поездки им неизвестна, то что они думают о нас? Нам предстояло пересечь высокие горы, а на автомобиле стояли летние шины. Цепей противоскольжения у нас не было, снег шел непрерывно, и грузовые машины стояли на обочине, так как не могли двигаться по скользким горным дорогам. На советско-чешский пограничный пост Ужгород мы прибыли 22 марта. Юхани повез машину на проверку, а я с багажом зашел в помещение таможни. Проверка машины и на этот раз проходила без проблем. Корреспонденция и записи остались лежать в тайнике. Контроль багажа также закончился быстро, так как ничего подозрительного в нем обнаружено не было. Деньги были пересчитаны, квитанции проверены. На визах, паспортах и документах на машину поставлены печати. Мы удивлялись тому, что таможенный контроль после всего пережитого нами проходил без проблем. Пока мы ждали свои паспорта, нас вдруг окружила группа таможенников с представителем Интуриста, который начал забрасывать нас вопросами. «Что вы фотографировали в последние дни вашего пребывания в Советском Союзе?» Мы объяснили, что фотографировали только разрешенные для съемки туристические объекты. Неожиданно нас стали обвинять в том, что мы занимались в Советском Союзе шпионажем. «Вы сделали запрещенные снимки, и вашу пленку необходимо проявить». Таможенники объявили нам, что мы, согласно сообщению милиции, фотографировали газопроводы, мачты электропередачи, железную дорогу и другие запрещенные для съемки объекты. Какой-то человек забрал нашу пленку, чтобы проявить ее в таможенной лаборатории. Наконец, этот человек появился снова. Он показал нам проявленную пленку, утверждая, что три снимка связаны со шпионажем. На одном виден газопровод, на втором — мачта электропередачи, а на третьем еще какой-то запрещенный для съемки объект. Он вырезал эти три кадра, чтобы изъять их для дальнейшего исследования. Мы пожелали посмотреть снимок газопровода. Нам показали пейзаж, на котором можно было разглядеть борозды распаханного снега. И это газопровод? Мы рассмеялись. Нам предложили подписать документы о том, что мы делали запрещенные снимки и что они у нас изъяты. Мы не понимали, что было написано в том документе, к тому же нас оскорбляло обвинение в шпионаже, поэтому мы отказались от подписи. Однако перед таможенниками, по-видимому, была поставлена задача выжать из нас признание в криминальных действиях. Ситуация зашла в тупик. «Почему вы усиленно пытаетесь сделать из нас преступников?» — спросили мы, но ответа не услышали. Допрос продолжался. «Где вы получили визы?» «В Австрии». «Почему вы, будучи финнами, ходатайствовали о визах в Австрии?» На этот вопрос у нас был готов убедительный ответ. После изнурительного 4-часового пребывания на таможне нам, наконец, вручили паспорта. В 6 часов вечера мы въехали в Чехословакию. Тамошний контроль был поверхностным. Начался последний этап нашего путешествия. Мы намеревались сменять друг друга за рулем, когда въедем в Чехословакию. Однако Юхани, который первым сел за руль, ехал по скользкой горной дороге сам, не желая будить меня. А я, устав от большого напряжения, уснул и проснулся лишь в 1 часа ночи около австрийской таможни. Том и Ян возвратились в Австрию через Венгрию. Над их машиной тоже летал вертолет до самого пограничного поста ЧОП, где они были подвержены тщательной проверке. Они тоже были полны благодарности Богу за благополучное возвращение и сделанное дело. 15-дневное путешествие за железный занавес было успешным. Тайники не обнаружили. Передача Библии удалась. Были установлены новые контакты и проведены совещания. Теперь можно было осуществлять проект «Александр». Кроме того, руководство ОМ смогло установить связь с руководящими братьями Совета Церкви ЕХБ, что имело большое значение для международной работы. Мы радовались возможности трудиться совместно с ОМ, помогая церквам на Востоке. В одиночку финны не смогли бы сделать все то, что было сделано для христиан Советского Союза в годы гонений.